Глава 11. 8 утра. Руперт О'Коннор наконец-то отправился на боковую. Николь слишком взбудоражена всем случившимся. Ей не до сна. Она выходит на воздух и встречает первые лучи зари, освещающие долину. Она добредает до края утеса, нависшего над пляжем. Глядя вниз, она видит среди скал трупы овец, свалившихся с обрыва следом за Мао. Их уже убирает специальная бригада. Что, если человечество — такое же слепое стадо, не замечающее обрыва впереди? Что, если кто-то, почему не я, в силах увести его и избежать худшего? Она набирает в легкие побольше прохладного утреннего воздуха. В конечном счете все они всего лишь пешки в большой шахматной игре, превосходящей их понимание. Ее охватывает небывалое желание применить новую силу, которую она в себе открыла. Власть над эгрегором, стадным инстинктом, поддающимся управлению. С головой, полной самых разных мыслей, она возвращается в дом и включает телевизор. В нем подводят итоги 1971 года. Это позволяет ей увидеть всю мировую шахматную доску, на которой барахтается человеческое стадо. Она берет карту и, слушая, следит по ней за ходом событий. Январь. Гибель 66 человек при обрушении трибуны стадиона в Глазго, Шотландия. Май. Президент Египта Анвар ас-Садат разоблачает попытку государственного переворота, затевавшегося его просоветским вице-президентом Али Сабри. Август. Убийство в Северной Ирландии британского солдата, ответственность за которое берет на себя Ирландская республиканская армия, что влечет операцию «Деметриус» — задержание английской полиции в Белфасте 342 человек — и их интернирование в лагерь, расположение которого пока что неизвестно. Октябрь. Китайская Народная Республика принята в ООН, где она заменяет Тайвань. Ноябрь. Начало мирных переговоров Северной и Южной Кореи в деревне Пханмунджом. Советская космическая станция разбивается на поверхности Марса, однако становится первым космическим кораблем, достигшим этой планеты. Декабрь. Третья индо-пакистанская война, которая затянется на 9 месяцев, будет стоить жизни 3 миллионам гражданских лиц в Бенгалии и спровоцирует бегство в Индию 10 миллионов человек, что приведет к созданию независимого государства Бангладеш. Николь перечитывает свои записи. В масштабе одного дня, одной недели, одного месяца ничего не разглядишь из-за отсутствия перспективы. Но имея оптику целого года, уже можно разобраться в происходящем. Итак, вот мировая шахматная доска, как она выглядит в расчудесном 1971 году. Вот направление, по которому следует стадо человеков. И вот о чем мне стоит поразмыслить, чтобы в один прекрасный день так на него повлиять, чтобы это стадо тронулось в желательную для меня сторону.